Короткие рассказы для детей. История 14. И сказал Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 рубашек из тонкого полотна и 30 перемен одежд». Книга Судей, 14 глава, 12 стих. Мама читает детям рассказ из Библии. Сегодня она бодрая и здоровая. Она читает деткам рассказ о Самсоне, который был очень сильным человеком. Голыми руками он поймал льва, разорвал его, как маленького козленка, и оставил лежать в поле. А через несколько дней, придя на место, где он оставил труп льва, он увидел в трупе целый рой пчел и мед. Он взял немного меда, принес его родителям, но не рассказал им, что взял его из чрева льва. Но своим друзьям он загадал потом загадку. Что это такое? Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. Он дал им 7 дней времени для разгадывания загадки, но они не могли разгадать ее. Тогда они уговорили жену Самсона, чтобы она выпытала у него ответ. Она упрашивала своего мужа и плакала перед ним 7 дней, пока не узнала ответ. Теперь эти мужчины знали ответ, и Самсон вынужден был дать им 30 тонких рубашек и 30 перемен одежд. Так бывает с тем, кто не может молчать и все рассказывает. Если нам кто-то что-нибудь доверит, то мы должны молчать об этом. Но о любви Божией мы должны рассказывать всем людям. А теперь и для вас одна загадка. Кто сей первенец Марии? Самый бедный на земле, ясли вместо колыбели, а приют в чужом хлеву. Ну-ка, детки, вы знаете ответ на этот вопрос? Да? Ну, тогда мы можем петь дальше. То Господь всего творения людям дал любви залог. Ради нашего спасения стал младенцем крепкий Бог. Кто сей? Между двух злодеев, пригвожденный ко кресту. На челе венец терновый, досаждают все ему. То Господь наш и ходатай перед Богом и Отцом. Он придет в небесной славе, чтоб над всеми стать царем. Автор этого гимна ставит вопросы и сразу же отвечает на них. Если вы знаете какую-нибудь загадку, то загадайте ее вашей маме. Вам, наверное, тоже интересно, сможет ли она сразу разгадать ее. А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что можем радостно петь и весело проводить время. Поблагодарим Его также за милости Его, которые Он посылает нам каждый день.